Глава 1811. Пока вместе с Гвел они шли сквозь вереницу хитроумных переплетений дверей, холлов, каких-то потайных ниш, снова холлов, то не встретили ни единой живой души. Лишь редкие гобелены, фрески и почти источенные временем статуи — вот и все свидетели их пути. Хаджар мысленно отправлялся в странствие по своей памяти последних двух веков, начиная с того момента, как встретил Абрахама и его отряд, заканчивая тем, как оказался в северных землях. Столько всего произошло, столько слез, радости, столько доблести и бесчестия. А затем генерал отправился дальше по тропам воспоминаний, к дому, где они провели с Аркемией время, принадлежавшее лишь им, к городу демонов, к империям, к морю песка, к Лидусу и Балиуму, путь смертного генерала, сначала ведомого лишь местью, а затем... Затем, когда Хаджар понял мотивы Примуса, когда он прочувствовал всю боль Санкиша, когда стал частью плана императора Моргана, когда стал свидетелем самоотверженности Чин-Аме, то генерал уже не мог сказать точно, почему именно он следовал своему пути и зачем так отчаянно бежал в сторону седьмого неба. Хаджар усмехнулся, словно кто-то предугадал такую возможность. Возможность того, что безумный генерал в какой-то момент захочет остановиться, перевести дух, встать на обочине и посмотреть на пройденный путь, подумать над ним, но где-то там, в далеких землях, сокрытых ото всех, в ледяном гробу лежали его жена и нерожденный ребенок. Как маяк для корабля, заплутавшего в темном шторме, они освещали ему путь к седьмому небу и одновременно с этим заставляли перебирать ногами, не останавливаясь ни на миг. Мимо мелькали двери, ведущие в келье, ответвления коридоров, ложные камеры со следами от ловушек. Почему-то этот своеобразный лабиринт, чем-то напоминающий тот, что создал горшечник, одновременно с этим напоминал Хаджару его собственный жизненный путь. Только сейчас он куда яснее видел перед собой проводника, старую Гвел. «Каков шанс, — протянул генерал, — что твое перерождение, Гвел, приведет тебя именно в то место и время, в котором мне потребуется твоя помощь?» Старуха лишь едва заметно сбилась с и без того не самого размеренного шага. «Когда я была молода, генерал, и родилась лишь впервые, слова давались Гвел непросто. Было видно, как тяжело ей одновременно идти и разговаривать. То служило той, что называла хозяйкой, судьбе. Не богине или какому-нибудь другому идолу, а тому, что на самом деле является судьбой. На самом деле является судьбой. Звучало, как очередное высказывание древнего. Хотя, если учесть все, что рассказала Гвел, то она именно таковой и являлась. А если Хаджар правильно понял, что когда она говорила о полукровке, речь шла о пепле, то Гвел и вовсе из числа тех, кто застал воочию все самые сокрушительные события безымянного мира. «И я нисколько не удивлена, что вижу тебя сейчас перед собой, генерал», продолжила старуха. «Потому что если ты здесь, значит, ты уже был здесь, есть здесь и будешь здесь, как и я». С этими словами Гвел толкнула очередную дверь, открывая проход в довольно просторную пещеру. В самом ее сердце разворачивалась сцена захватывающего дух спокойствия. Некое святилище, которое, кажется, не поддавалось гнету времени. Здесь, в центре, находился безмятежный пруд, стеклянная поверхность которого отражала мерцающий свет, проникавший сюда сквозь расщелины. Этот кристально чистый пруд выглядел не просто водоемом, а скорее зеркалом, которое со спокойным достоинством отражало красоту окружающей действительности. Суровые своды сходили с тяжелым потолком, но их неприступные формы смягчались дыханием природы, проникшей даже сюда, и свет продолжал играться среди граней тонких сталактитов, люстрами свисавших сверху. Их отражения танцевали на поверхности воды, придавая пруду ощущение глубины и некой таинственности. Кружась вокруг спокойной глади, мятежная жизнь восстала против каменной тверди. Блестящие влагой цветы дышали оттенками пламенного оранжевого, королевского пурпура и солнечного желтого. Они словно боролись за внимание тех, кто мог сюда явиться. Каждый лепесток, каждый листик казался тщательно отобранным, почти слишком совершенным, чтобы оставаться рожденным природой, а не руками мастера. Их яркие краски, контрастируя с серой поверхностью стен и мрачной глубиной пруда, порождали красоту, недоступную для других мест. Сладкий аромат цветов благоухал в воздухе, смешиваясь с земляным запахом влажного камня и свежей воды. Легкое жужжание насекомых, перелетающих с цветка на цветок, наполняло атмосферу, а тонкое журчание капель воды, ударявшихся о поверхность пруда, как сказали бы поэты, пыталось нашептать таинственные секреты грота. И все же, несмотря на красоту, пруд оставался простым прудом. Хаджар не ощущал никакого потока энергии реки мира. Более того, он не чувствовал даже капли этой самой энергии. Пещера, как и все северные земли, была отделена от потоков энергии внешнего мира. «И что, где-то на другом конце мира, в который раз перебила Гвелл, ты уже, скорее всего, побывал в водах близнеца этого пруда. Все в мире должно пребывать в равновесии, и если есть пруд, в котором хранится безграничная энергия реки мира, из которого можно попасть в любое место, стоит только заплатить нужную цену, то должен быть и тот, — подхватил Хаджар, — который не дает безграничную силу, а забирает, и из которого не выбраться. Гвелл кивнула. «Я не должен был выбраться из того ледяного озера», — выдохнул Хаджар. «Должен или нет, кто знает», — развела руками Гвелл. «В любом случае, ты здесь, а значит, так уже было». Хаджар только покачал головой. «Может, и эта старуха тоже общалась в свое время с древом мира, и то заразило ее своей манерой речи. В любом случае, перед ним лежал пруд, о котором он слышал достаточно легенд, чтобы сначала усомниться в реальности, а затем утвердиться в знании о том, что все мифы и истории безымянного мира имеют под собой весьма реальную подоплеку». Хаджар повернулся к Гвелл. Та стояла рядом и смотрела на него так, как человек смотрит на проезжающего мимо путника, с необыкновенной смесью легкого интереса и такой же легкой скуки. Она словно знала все, что будет дальше, каждый миг и каждый шаг. Понимала, как устроено все, что происходит вокруг. Понимала сам безымянный мир. «Ты ведь знаешь это имя, да?» — внезапно понял Хаджар. Уголки губ чуть дернулись. Когда-то давно генерал слышал истории о том, что никто во всем мире не владеет именем этого самого мира. Оттого он и безымянный. Ведь если знаешь имя, то обладаешь властью над тем или чем, кому это имя принадлежит. И вроде как сильнейшие мира сего, включая Яшмового императора, королев Фая, Пепла и князя демонов, искали это самое имя, чтобы обрести величайшее могущество. Вот только спустя столько веков, столько стран, столько войн и потерь, Хаджар начал сомневаться в этой точке зрения. «Ты знаешь, как тебя зовут, генерал», — ответила Гвел. «Знал с самого детства, с того момента, как Элизабет произнесла «Блахи Хаджар». Она произнесла это так, как произносил лишь один человек, кроме его собственной матери». «Ты... Я помню каждое свое перерождение», — продолжила старуха. «Помнила всегда. И всегда знала, куда идет моя дорога. И зная я свое имя или имя того места, где мы находимся, я ни на что не могла повлиять. То, что ведет меня, — это не хозяйка, мой принц, это надзиратель. И что тебе даст знание имени своего надсмотрщика, если ты все равно сидишь в темнице, лишенный глаз, ушей, губ, языка, конечностей?» Хаджар отшатнулся. Он смотрел перед собой, но глаза отказывались видеть, а уши слышать. Сердце стучало с такой скоростью, что от его шума звенело в голове. «Няня!» Гвел протянула морщинистую руку, положила ее на грудь Хаджара, а затем слегка толкнула. «Поспешите, мой принц, и не забывайте наказ, не оборачивайтесь. И, может, тогда мы снова с вами встретимся». Хаджар попытался ухватить ее, но ладони прошли насквозь того, что еще недавно являлось Гвел, няней. И перед тем, как рухнуть в воды пруда, генерал успел заметить лишь новый цветок, расцветший посреди сотни и одного таких же, а теперь на один больше. Проклятые интриги,